года, то ли как попал сюда с буквой К на груди, сломан в руках, и неизвестно, то ли страх или любовь, чего же ждать? А будет ли кровь? Это как кино какого-то неизвестного жанра. Холод и скука, либо всех ждет жара. Кому-то надоест это на первой же минуте. Адиос, амиго, явно нам не по пути. Иди куда шел, или завали ебало. Присаживайся тоже в ряды кинозала. Будь внимателен к словам, или внимательно. Каменолом я, буду в титрах обязательно. Буду истязать тебя тем, что творю. Хип оттуда хапа, это в игры не играю.